Девушку я действительно нашел, причем сразу же. Она стояла слегка недалеко от того переулка, с которого я пришел, в стороне от толпы, окружившей импровизированную сцену в центре площади. А вот то, что я увидел сейчас в центре, мне уж очень не понравилось. Глава 6. Поразительно, но я словно попал в средневековье. По крайней мере, именно так я себе и представлял картину сжигания ведьм в средние века. Прямо сейчас передо мной была толпа людей в каких-то белых обносках, словно в мешковинах, условно все это можно было бы назвать свободными мантиями, а в руках зажженные факелы. В центре площади, и этой толпы довольно щуплый парень лет 20 с разительно контрастирующим внешности тембром голоса, тот был жестким, будто говорил здоровенный мужчина. Вот это у них интересный лидер. Эта ведьма заслужила сожжение. Ткнул он костяным указательным пальцем в молодую привлекательную женщину, привязанную к деревянному кривому столбу. Легкое платье, копна волос не рыжих, брюнетка. Обаятельная ведьмочка, может, за это и судит? Помню, читал, что в средневековье можно было попасть на сожжение, отказав высокопоставленному лицу. Парень маленьким шагом медленно ходил перед привязанной девушкой, наслаждаясь разжигающимися возгласами в толпе и показывая рукой, что он хочет, чтобы они кричали еще и больше, смакуя этот момент. Позади возвышалось двухэтажное здание с колоннами в античном стиле, а по сторонам от вычурных домиков из камня, до элегантных строений. «Сжечь, сжечь!» — скандировалось среди его последователей. Все это парень воспринимал словно похвалу и с удовольствием на лице взял факел, лежащий у столба, начав поджигать его под лозунги толпы от стойки с огнем. Уже начинало темнеть, и разгорающийся огонь эффектно и пугающе подчеркивал угловатые черты лица лидера и ожидающую свою участь молодую девушку. Парень опускал факел к копне сена или соломы у ног девушки, и когда казалось, что он уже подожжет столб, лидер остановился и выставил перед собой ладонь, посмотрев в толпу, и там мгновенно затихло. Он повернулся к девушке и отчетливо с злобой в голосе произнес: «Она, ведьма!» — выкрикнул он, и толпа заскандировала вновь: «Сжечь, сжечь, ее надо сжечь!» — перекрикивал их лидер, словно подливая масло в огонь, играя на контрасте и тренируя толпу людей реагировать на сообщение о ведьме. Кто-то в толпе даже топал одновременно с выкриками. Атмосфера становилась все более гнетущей. Лидер улыбался, крутясь вокруг себя, осматривая довольную толпу, купаясь в криках и ненависти, и снова поднял руку в знак того, чтобы все замолчали. Судя по всему, у него действительно была власть, потому что разгоряченные люди сразу же повиновались, и наступила тишина. «Твое последнее слово, ведьма», — сказал он тихо, посмотрев на девушку и картинно направив факел на нее. Ведьма удивленно посмотрела на него, левая бровь в чувствах приподнялась, но прошло всего секунд 30, и тут она просто сорвалась на смех. Возможно, она бы упала от такого заливистого смеха, но руки были связаны за спиной, и вся ее талия была обвязана подобием каната, прижимающим девушку к столбу. Несмотря на это, было видно, что девушка очень красива. Из ее уст зазвучала тарабарщина, отдаленно напоминающая латынь. Почти все факелы в руках толпы практически синхронно взметнулись вверх, зависли на несколько секунд и рухнули им же на плечи. Послышались крики. Люди отбрасывали как можно дальше от себя факелы, кому-то не везло, и они прилетали точно им под ноги, или в них самих. Возникали отчаянные попытки тушения руками, сбрасывания балахонов и падений на землю. Хаос плодился в геометрической прогрессии, люди стояли плотно и поджигали друг друга. Огонь раскидывался по всей площади. Я стоял и смотрел, как люди подожгли сами себя, а после безуспешно пытались тушить, только ухудшая свое положение в сложившейся ситуации. Огня было столько, что глаза девушки только его отражали. Ужасное зрелище самосожжения под смех ведьмы. Немного спасало лишь то, что площадь была каменная и пространство под ногами не разгоралось от падающих факелов. Лидер так и держал факел в руке, не потеряв его во время всеобщего безумия, но стушевался и метался взглядом по своим последователям и ведьме. Моя спутница потянула меня за руку. В моих ушах звенел смех ведьмы и крики горящих людей. Я остолбенел и не отреагировал на ее движение. В этот момент ведьма посмотрела на меня и вновь рассмеялась, но уже нежнее, или мне мерещится. Своей улыбкой она словно сирена манила меня к себе, очень захотелось ее спасти. Руку стали дергать сильнее, и наваждение как будто покрыло все прозрачной пленкой. Запоздало, но я все же принял более осмысленное выражение лица. «Пойдем отсюда, скорее, пока не поздно», — уже буквально кричала она мне, А я только сейчас услышал и понял, что она давно меня тянет и пытается увести с площади. В это время лидер справлялся с своими сомнениями. Момент поджога должны были видеть все, но он явно пропустил момент, и дальше становилось только хуже, а с ведьмой нужно было заканчивать, пока была возможность, и уже с каким-то отчаянием поджег столб, который вспыхнул, как феникс, а ведьма закричала, так истошно, словно крик был из самого сердца. Крик длился долго, я паник и не понял, когда пошел затянущий меня в сторону рукой. В моей голове были только ужас, боль и крики. Кто бы ни были эти люди на площади, никто не заслуживал такой участи. Надеюсь, они останутся целы и живы. А еще больше сердце болело за привязанную девушку. Мы молча миновали несколько переулков прежде, чем она снова заговорила. Это было очень глупо. Серьезно начала девушка. Что? Я опешил. Это она к тому, что дергала меня за руку, и я не уходил. Я ее не слышал, погрузившись в весь ужас. Или это она, что я туда явился, ведь кроме нас двоих там все были в белых балахонах. Конечно, я пришел на площадь, не сказать, что это гениальный поступок в свете развивающихся сейчас там событий, но и она же там была, что вообще за обвинение. Это было очень глупо, повторила девушка, я уже хотел возразить ей, отчаянно возмущаясь, но она продолжила, глупо с его стороны. А вот тут неожиданно, конечно, я посмотрел на нее еще внимательнее, давать ведьме возможность последнего слова, конечно, он еще молодой, но с другой стороны он так до зрелого возраста и не доживет. С одной стороны я переживал за всех тех людей на площади, а с другой, получается он инициатор того безумия, сбора всех с факелами, привязывания девушки, да он жизнь ее хотел отнять, а может и отнял, но стоп, ведьма, действительно ведьма, ведьма, ты серьезно, а они серьезно, они хотели сжечь живого человека, зачем они подожгли себя, он поджег ее, вновь запоздало заметил, что стал повышать голос с каждым словом и активнее жестикулировать руками. Это же безумие. Пришли сжигать девушку, подожгли себя, других людей, думал об этом и чувствовал каждый волосок на своей голове. Конечно, спокойно парировала она, ведьма, за это и сжечь хотели. Она пожала плечиками и легко запрыгнула на небольшую каменную стену, высотой около метра, закинула ногу за ногу и посмотрела на меня, она же ведьма, последним словом произнесла заклинание. Люди не хотели себя поджигать, это все заклинания. Непонятно, на что вообще они рассчитывали, оставляя ее рот открытым, она просто с ними играла и эффектно вышла из воды сухой. Конечно, ведьма, как бы объяснить милой девушке, что ведьм не бывает, или все же тут бывает, но где, черт возьми, это тут. Все это спросить я не мог сейчас, но было еще кое-что, что меня волновало, жизнь той девушки. Как же сухой, ты видела, как пылал столб. Даже, если она не спаслась, это меньшее зло, которое они могли ей причинить. Елена была абсолютно серьезна, а я не мог прийти в себя. Внезапно наша карательная система представлялась очень благородной и разумной, хотя бы никого не сжигали, считая это меньшим из возможных участий. Положил руку на свой лоб и провел по волосам, зачесывая их вверх. Значит, существуют ведьмы, заклинания, а заклинания... Заклинания могут произносить все люди? Нет, на то она и ведьма, что у нее работает, не согласилась она. А вообще, бывают только ведьмы, бывают ли мужчины с такими навыками, почему накинулись на нее? История известный случай, когда абсолютно нормальные люди, пропав на какое-то время или ведя затворнический образ жизни, через какое-то время проявляли такие навыки и знания, не всегда во вред, но этой секте это совершенно не мешает их сжигать, а вот женщин сжигают чаще, то есть мужчин сжигали тоже, сжигали, но их было мало, женщин потому и сжигают чаще, что среди них ведьм больше, наверное, мужчины просто реже попадаются, а о процедуре сожжения, к слову, подобное тому, что ты видел сегодня, происходит редко, обычно раздаются крики только сжигаемой, и она на этом моменте рассмеялась. А с виду милая и адекватная девушка, да что у них тут происходит, дело в том, что тут мышление срабатывает, как в средневековье. Захворала корова, видимо соседка ведьма, красивая слишком и отказала, тоже в костер. Это дикость, действительно как в средневековье, прошептал я. Ты вообще откуда, что всего этого не знаешь, как можешь не знать? Я даже не знала, что кроме как в нашем городке и в округе где-то есть жизнь. С подозрением спросила она, заглядывая мне в лицо, и вообще, как зовут тебя, спаситель мой? Девушка мило улыбнулась. «Я не помню, я не местный», — повредил голову, потерял память. Площадь была позади, и мы шли не спеша. «Мне жаль», — надула она губки бантиком. «Нет, правда жаль, ты вроде хороший парень. Знаешь что, а давай тогда я тебе покажу окрестности. Может, что вспомнишь, меня зовут Елена. Скажи, где ты остановился?» Я описал ей свою таверну, и она кивнула, что знает это место, хоть и давно там не бывало, нужды не было. Окрестностей в городе не так много, поэтому таверна выступала неким экзотическим местечком, хоть и не популярным. Хотя, как сказала Елена, в последние десятилетия городок значительно разрастался, а так как старый город находился в низине, то новые поселения строились на склонах в лесу, в бухтах вдоль берега и даже в скалах. За разговорами я перестал контролировать ситуацию и вскоре услышал то, что хотелось бы услышать меньше всего. «Кажется, мы с тобой не там свернули», — шокированно сказала девушка. Я хотел было переспросить, к чему это она, но увидел причину. Дорогу перед нами перегородили те самые сумасшедшие в белых балахонах с площади. Балахоны истрепались еще сильнее, значительно подгорев. Следы свежих ожогов у некоторых. Их было мало, около 10 человек, а по центру тот самый молодой лидер. Глава 7. «Братья мои», лидер картинно возвел руки к небу, словно это движение он повторял с завидной периодичностью. «Эти путники были с нами на площади, они не помогли нам, а ему», он указал пальцем на меня, улыбалась сама ведьма. «Они благоволили ведьме, он помог ей освободиться. Он виновен в том, что она до сих пор жива. Он виновен в том, что помешал всем нашим планам. Он поставил под сомнение наши действия. Они в сговоре», заорал он в конце своей речи, активно трясся в воздухе поднятыми руками. «Нет, мы вообще там случайно оказались», пытался запротестовать я, поддерживая тонкий лучик надежды о мирном исходе, собственно, а вдруг, но слушать меня, похоже, не собирались. Слова лидера были словно пусковым крючком. Все ринулись на нас. В довершении на мои слова он просто заорал в сговоре. «Да что они все пристали, то в конце концов. Все это походит на какое-то безумие. В своей обычной жизни я хоть и занимался боевыми единоборствами и спортивные спарринги были для меня привычны и естественны, но на улице в сознательном возрасте потасовок практически не было. Да, были конфликтные ситуации, вот-вот грозящие перетечь в драку, но из-за моего уверенного поведения агрессоры передумывали на меня бросаться. А сам я, сколько не терял над собой контроль и не злился, повышая голос, все равно не начинал бить первый, а затевать драку со мной в таком состоянии никому не хотелось. И пожалуйста, первый день в этом странном месте и, похоже, сейчас уже будет второй конфликт, который невозможно избежать и выйти таким же сухим из воды, как из первого. «Убегай, я прикрою», — крикнул я спутнице. «Да уж, кажется, это начинает становиться традицией». Елене не нужно было повторять дважды, она резво сняли шпильки и побежала в обратную сторону. А тут уже у меня появились смешанные чувства. Геройство – это хорошо, но, собственно, возникает один вопрос: да что я вообще с ними делать-то буду сейчас? Бежать я к ним навстречу, разумеется, не стал, а от них уже не имеет смысла, не успею. Появившиеся противники были с голыми руками, кроме парочки, которые так и держали факелы, благо хоть потушенные, бороться с огнем я точно был не готов. Первого я просто встретил ударом в корпус, он сам сел на руку, усилив мой удар, но в этот момент пропустил от другого в голову по касательной. «Вот же гад!» Вслух возмутился я и пнул его ногой. Слева в меня уже летел факел, но как бы не так, я поймал его ладонями, зубы заскрежетали от боли, с усилием вырвал и с размаху ударил по прошлому противнику. Бесил что-то он меня. Хотел ударить еще раз, но резко почувствовал удар в спину, замедлился и с удивлением увидел лидера, который, улыбаясь и смеясь, ударил меня кулаком в подбородок. Подключение к системе, возник в моей голове уже слышимый ранее женский голосок. Подключение, сейчас, из-за удара по голове, что ли? Я в голос рассмеялся, чем удивил всех нападающих. На секунду даже бить перестали, и то приятно. Перед глазами побежала строка. Безыменный, 1 уровень, характеристики, сила, 10, ловкость, 10, энергия, навыки, временное перемещение, 0 уровень. Это кто еще безыменный, я что ли? Что еще за система? Вовремя, конечно, побежала, часть текста я даже прочитать не успел, немного было не до того. Строка же как побежала, так и убежала. Меня начали откровенно пинать, Попытки отбиться ничего не давали. Реальность никто не отменял, и еще пара ударов меня просто выключила. Да уж, победили, подумал я на грани уходящего сознания, лежа на брусчатке, и в глазах медленно потемнело, позволяя оценить продолжающиеся удары по мне ботинками. Я очнулся, но глаза было тяжело открыть, и через пару попыток я прекратил издеваться над собой, оставив их закрытыми. Вставать тоже не спешил, голова жутко болела, чувствовался легкий ветерок, во рту же был солоноватый привкус крови. С трудом прокручивая события в голове, восстановил воспоминания о городе, ведьме, нападении. Хотелось бы знать, что с Еленой, смогла ли сбежать. Фору я ей точно обеспечил, надо бы встать, но сил не ощущалось. Одно ясно точно, это все был не сон, от такого я бы уже проснулся. А после усмехнулся, все-таки было бы неплохо, если бы это был как раз сон, и на самом деле я уже через сутки приеду домой на своем автомобиле, буду греться горячим чаем и спать в уютной кровати, которую я совсем недавно купил, не успев ей вдоволь насладиться. Ха, а еще все это похоже на не очень удачный поход в ночной клуб. Хм, еще что-то возникало перед отключкой в голове о системе. Система, что еще за система? Запрос выполняется. Стала моргать по центру небольшая надпись на черном фоне закрытых глаз, чем заставила меня вздрогнуть от неожиданности и ощутить боль от ушибов. Надпись моргнула несколько раз и исчезла, а вместо нее появилось оповещение с милым женским голоском, но в отличие от прошлых случаев, когда он воспринимался именно милым, сейчас он раздался в голове, как после пьянки, словно раскат грома. Внимание! Вы подключены к системе. Безыменный, 1 уровень. Навыки. Временное перемещение, 0 уровень. Божечки, как громко. Но нет худа без добра. Я схватился за голову и даже приоткрыл глаза. Легче не стало, но теперь было понятно, что я так и остался на улице. Видимо, они меня избили и просто бросили лежать там же. Хорошо, хоть еще не сожгли. Ухмыльнулся я. Так, значит, все эти моргания символов перед глазами, во время ударов по моей голове, не были необычным эффектом сотрясения мозга, и некая система может отвечать на мои запросы, как голосовой помощник с подключенной нейросетью с доступом в интернет, но в голове, что ли. Надо понять, как это работает и что она может. Жадная немного, видимо, система дала навык, но не первого, а нулевого уровня. Правда, если посмотреть с другой стороны, то тогда стоит порадоваться, что вообще навык получил. Сейчас бы просто с нулевым уровнем был. Почему я безыменный? А в ответ тишина, попробую вслух. Челюсть вначале тяжело поддавалась, но все же справился. И снова тишина. Хм, принцип взаимодействия, как с ассистентами. Хорошо, попробуем по-другому. Система, почему я безыменный? У меня же есть имя было, просто я его не помню. Обратился к ней в своих мыслях. Подсказка, навык временное перемещение накладывает ограничение. Ваша личность больше не должна фиксироваться во времени. Ага, вот как оно работает, но что это значит? Это я из-за этого навыка здесь, что ли, оказался? Внимание, вы использовали навык временного перемещения один раз, значит, из-за него. Что вообще такое система? Система, что ты такое? Голос в голове молчал. Забавно, сначала имя забываю, потом мерещатся разные вещи, теперь еще и с голосом общаюсь, да еще и возмущаюсь, что общается он со мной не всегда. А если так, система, что нужно для получения первого уровня навыка? Подсказка. Для первого уровня навыка необходимо 5 единиц опыта. Для получения опыта необходимо практиковать навык. Повышение уровня навыка откроет новые возможности. А во, сколько информации. Система, как использовать навык. Но система в моей голове вновь молчала. Система, опиши применение навыка. Снова тишина. Так, но один раз получается, я все-таки его использовал, это означало, что сейчас я действительно не в своем времени, я в прошлом или будущем. А так как перемещение временное, значит, моя позиция пространства вряд ли поменялась. Только надеюсь, мне не понадобится разбивать мою чудесную голову каждый раз для подключения к системе и перемещения, мысленно вздохнул я. Внимание, сбой в поддержании подключения к системе, связь с системой будет отключена. Требуется переподключение. Мои глаза были закрыты, но в голове что-то заморгало красным и потухло. От этого цвета представления я слегка дернулся, но уткнулся затылком в асфальт. Что еще за сбой? И как я перемещаться с такими сбоями буду? Как я вообще перемещаться то буду? Главное, по пути не отключиться от системы, а еще надеюсь, что меня не переносит частями, а то так верхнюю часть туловища перенесет, а нижнюю оставит там, где я был. Рассмеяться бы, да что-то ребра болят, видимо били по ним, когда я уже отключился. Сознание перестало блуждать и подключение к системе пропало. Забавно, стукнуть себя что ли? Получу сотрясение и пока буду на звездочки перед глазами смотреть с системой пообщаюсь. Ай, крикнул я от неожиданности, кто-то меня с душой стукнул. Я что, вслух последнее сказал, что ли? Ну и, усмехнулся голос над мной, долго ты собрался тут лежать, герой, я сплю, ответил я с возгласом, кто-то ткнул снова меня в бок. Ну спи, спи, я открыл глаза, Елена была в порядке, мило так улыбалась. Елена, рад, что с тобой все в порядке, хотя бить меня не обязательно. Благодаря тебе, Спаситель, со мной все в порядке, второй раз за день спас. Погоди, ты меня чем била то, в бок туфли что ли ткнула? Ой да ладно тебе, странно, вроде бы она даже слегка засмущалась. Елена, ты знаешь что-нибудь о системе? О системе, переспросила она, я же снова вздохнул, сел оперевшись руками о брусчатку, посмотрев на себя отметил, что поло было грязным и слегка заляпано в крови, джинсам же, как положено, все было нипочем. Тело осматривать и вовсе не хотелось, ушибы отзывались ноющей болью по всему телу. Я посмотрел на Елену, вряд ли мне было, что терять. В крайнем случае спишем все на сотрясение мозга. С другой стороны, это место или время настолько необычные, что все это могло быть нормой. Елена выжидающе смотрела на меня и не спеша я объяснил ей все, что со мной происходило в последние дни, вот только на мое удивление она не кинулась кричать, что я сумасшедший или смотреть на меня круглыми глазами, а просто продолжила диалог. «Слушай, ну если такое дело, может мне тебя по голове чем-нибудь тяжелым стукнуть? Сразу к системе этой своей подключишься, поперемещаешься во времени. Что-то меня начинает немного смущать кровожданность местных жителей, в том числе такой милой девушки. То ли издевается, то ли мои ожидания не оправдались, жаль, надеялся, что она знает. Но даже если это не так, она ведь все еще может мне помочь в поиске ответов, кто если не она, как местный житель, разбирается тут лучше. Хм, кажется у меня есть идейка. Елена, возможно это будет неожиданным предложением, но не хочешь ли ты сходить ко мне выпить? Глава 8. И мы пошли, как на это решилась Лена, я честно не понимал. Конечно, я спас ее два раза, но вдруг я маньяк, может это я такой молодец и так сильно внушал ей доверие, это вполне приятно принимать на свой счет, но как-то все равно слабо верится. В то же время девушкой легких нравов она точно не была, может она сама маньяком была, тогда это бы объяснило, что она делала на площади. Я с подозрением посмотрел на спутницу, но та лишь мило улыбнулась, может оказалась там так же, как и я, случайно. Как вообще я тут оказался? Шли мы не быстро, все тело ныло от побоев и нагрузки. Зато было немного времени в личном распоряжении, чтобы подумать. Так, нужно понять, как это произошло. Было холодно, свет, атмосфера, вряд ли все это стоит принимать во внимание. Удар по голове, но я и ранее получал по голове и не раз, это уж я не считаю необычным. Максимум, куда я после этого перемещался, это на пол, иногда на землю и один раз в больницу. В другое время меня не заносило. Может это обман воспаленного сознания и прямо сейчас в больнице, умираю, и пока мозг отключается, я переживаю весь этот опыт, или более того, я вообще мертв. Но на это вроде бы не похоже, хотя откуда мне вообще знать на что это должно быть похоже. Возможно удар по голове не причина, а катализатор, или последние условия, ведь за этот день меня уже не разбили, а я все еще тут. Было бы, конечно, забавно, от любого удара самопроизвольно перемещаться во времени. Главное, чтобы не от чихания, в сочетании с аллергией на цветущие весенние травы. Тогда спиртное, оно и правда было странным, но чтобы настолько хотя испытать в текущей ситуации пару бутылок, вроде и не звучало, как плохая идея. Самое меньшее из приключений, или наоборот, в компании с красивой девушкой расслабиться после всего, что со мной произошло. Так, не буду отвлекаться от мысли, странный алкоголь, удар по голове все больше и больше за то, что я в больничке, а если нет, нужно ли мне вообще назад, в настоящем, или уже прошлом, меня ничего и не держит, с другой стороны, неплохо бы уметь управлять этим эффектом, если это возможно, а вдруг эффект временный и я захочу вернуться сюда вновь, да и перемещения во времени могли бы быть весьма любопытными, и, в конце концов, выгодными. Вспомнить тот же фильм, в котором не очень умный герой разбогател, добыв журнал из будущего с результатами спортивных ставок, а ведь это самое простое, что можно придумать и реализовать. Можно пойти намного дальше, имея возможность владеть любой информацией. Можно в принципе пойти намного дальше, имея больше амбиций. Между тем, мы шли уже с алкоголем. Добыть спиртное было несложно. Платила, неожиданно для меня, Елена. Я не привык, чтобы меня угощали девушки, но денег не было, а золото, которое я готов был щедро пожертвовать, ловко извлекая его кармана, Лена подняла на смех. Я отрывал его от сердца, хоть и без раздумий, но как я и предполагал, никого им здесь не удивишь, и как драгоценный металл оно больше не воспринималось. На выходе из города я не забыл прихватить свою сумку. Нужно было еще за аренду жилья платить, коренья все-таки донести, а то сходил в лес по грибы. Подниматься так, как я спускался, конечно, не стали. Еще когда спускался, под конец я заметил в отдалении лестницу, к ней сразу и пошли. Лестница была вылита из бетона прямо по естественному рельефу местности, она тоже не внушала особого доверия, местами ступеньки рассыпались окончательно, а некоторые рассыпались прямо под ногами, но вспоминая мой спуск, я был этой лестнице безумно рад, теперь она казалась просто оплотом безопасности. Здесь также была пара мест, буквально усыпанных золотом. Я не стал скромничать и буквально греб его себе в карманы и сумку. Елена потешалась надо мной, но я то знал настоящую цену всему этому добру и просто так оставлять валяться под ногами не планировал. Через лес пробрались без приключений, было недалеко. Зайдя в таверну, я отдал коренья хозяйке заведения, та одобрила, слегка удивившись моему внешнему виду, но сразу собралась и не подала виду, что что-то не так. Платить не стала, засчитав за часть оплаты съемного жилья, что в принципе уже неплохо. Будет где ночевать, с остальным разберусь, а завтра поищу еще коренья. В коридоре таверны было темно, источников света в этой части не было, и сложно было сказать, откуда вообще проникали сюда скромные рассеянные лучики. В какой-то момент я споткнулся, и чертыхнувшись обернулся, лучик упал на мою спутницу. Мне померещились небольшие рожки на ее голове. Я остановился, посмотрел на нее внимательнее, надо же, как разыгралось мое воображение, все было как всегда, очень милая девушка, которая при этом смотрела на меня с тревожностью, словно молча спрашивая, все ли в порядке. Видимо и правда воображение. Различное спиртное в любопытных форм стеклянных сосудах расположилось на полу комнаты. Возможно, здесь наоборот стандартными для всех бутылками тут можно было удивить. Процесс так называемого тестирования тоже был весьма необычен. Мы с Леной тут же на полу, среди бутылок, допивали бутылку. По окончанию я попросил девушку ударить ею меня. Та немножко посомневалась, да и ударила. На мои возмущения и потирание разболевшегося плеча, она спокойно с усмешкой сказала, что я сам просил. Пришлось уточнять, что бить надо по голове, но уже было как-то немного страшновато. После такого же удара по голове, как сейчас по плечу, я могу уже не продолжить тестирование. В итоге возникла целая дилемма, хотелось окутать голову чем-нибудь мягким, но было подозрение, что это значительно изменит условия эксперимента и не позволит получить однозначные выводы. Пришлось соглашаться на экстремальную проверку. Лена немножко поспорила, стоит ли вообще бить, выражая свою тревожность за мое здоровье, но послушав мои убеждения, начала замахиваться, бутылка перед мной пару раз лениво рассекла воздух, что-то мне все это очень сильно напоминало, и в этот момент раздался громкий стук в дверь, бутылка остановилась в воздухе. Мы тут же синхронно оглянулись на дверь, ощущение было, словно мы школьники и нас застукали за чем-то нехорошим. В этот момент я краем глаза заметил, как бутылка начала двигаться. «Стой!» – запротестовал я, вскочив на ноги в сторону и выставив перед собой руку ладонью у девушки. «Надо проверить, кто там!» И я пошел проверять, мысленно даже выдохнул. Что-то мне уже не так сильно нравилась идея проводить такие тесты. Зашумел замок, и я отворил дверь. Пусто. Длинный коридор, а слева и справа пусто. И даже следов не видно. Очень странно. Обернувшись, я обратил внимание, как страстно манила меня к себе Лена, манила бутылкой. В жизни бы не повторил такой жест, как никогда и не видел подобного. Нет, нет, пожалуй, закончим на сегодня опыты. Та слегка в ответ улыбнулась и снова как-то подозрительно легко согласилась. Но вторую бутылку мы все-таки открыли, примерно в это время мне очень захотелось перегнать мой автомобиль, а то криво припаркован, и неважно, что он уже никуда в таком состоянии не поедет, а позже я и вовсе хотел отправиться с Леной искать трамваи, чтобы перевернуть их, хотя вряд ли тут можно найти трамвай. А потом без предупреждения воина Елена придвинулась ко мне, алкоголь дал о себе знать, и я тоже придвинулся к ней с желанием, но тут она с размаху огрела меня по голове бутылкой, отчего последняя даже треснула. Ох, Лена, кого я вообще привел к себе в комнату? Голова словно раскололась на две части, видимо, стекло все-таки поцарапало голову, потому что я почувствовал, как теплые струйки крови потекли по голове. Подключение восстановлено, замигало перед глазами оповещение системы. Ах ты ж, подключение, понимаешь ли, перед глазами все плыло, а текст оставался все таким же четким. Несмотря на легкую замыленность, я увидел, как Лена заносит руку во второй раз, я попытался остановить ее, подняв руку, но, видимо, она не понимала моего знака или не хотела понимать. Надо срочно убираться отсюда, но далеко я не убегу. В мое время, хочу к себе. Нет, в сегодняшний день, в то время, когда я пришел в город, для меня время словно замедлилось, и действие девушки воспринималось словно в замедленной съемке, но я и сам двигался значительнее медленнее, словно пытался ходить под водой, с большим усилием расталкивал перед собой. Уклониться я не успел, и в этот момент бутылка снова легла на голову. Плюс 5 единиц опыта. Зажглась надпись перед глазами. Это еще за что? За удар бутылкой по моей голове я получил опыт. А у этой системы хорошее чувство юмора и весьма специфичный вкус. А в глазах и голове снова все потемнело. Проснулся я утром, а утро наступило у меня днем, судя по солнцу за окном старой деревянной рамы. Солнечный свет озарял ровненько мое лицо, так как я удачно лежал на полу. Голова тяжело поддалась повороту. Зато в голову пришла гениальная мысль. Система, покажи мои характеристики. Безыменный. Один уровень, 5.50 характеристики. Сила, 10. Ловкость, 10. Энергия, 7. Живучесть, 10. Навыки. Временное перемещение. 0 уровень, 5.25 ед опыта. Судя по сложности взаимодействия с системой, по начальной идее разработчиков, кто бы они ни были, все должны быть устроено по другому, не может все так сложно работать, ну или над этой системой работали какие-нибудь студенты. Слишком уж она обагованная. Подсказка. Ваши внутренние энергетические каналы повреждены. Это может вызывать проблемы с соединением. Вот это да, постоянно подслушивает она меня, что ли? Обиделась и сказала, сам виноват, ведь в этот момент я даже не обращался к ней. Но, кстати, да, сила, ловкость, живучесть у меня 10, энергия 7. Почему? И что за эта энергия? Все из-за этих энергетических каналов? Похоже, это не просто выносливость. Наверное, вместо выносливости тут ловкость. А энергия сродни энергетическому потенциалу, типа максимального объема манны. Не хватает объема, нет надежной связи. Что-то тот незнакомец в коридоре, вышвырнувший меня в дверь, говорил про повреждения. Вот только что теперь делать? По голове получать очень не хотелось. И тут я понял главное, что не видел, пока вновь поддавался ощущениям и мыслям, в комнате я один, бутылок нет. Подойдя к окну, пошатнулся, за окном был я, шел за кореньями, а это значит, что я и правда переместился часов на 10 назад во времени. Глава 9. Получается, что у меня появился шанс все исправить. Глаза сначала загорелись, но стоило немного подумать, как огонек погас, я начал успокаиваться. Менять что-либо в своей жизни на этом этапе не имеет смысла. Спасаться от грибов, падение на склоне, даже смешно размышлять об устранении таких угроз. Ничего со мной не случится, от избиения теми ненормальными ночью после сожжения ведьмы, неприятно, но выжил же. А из драки у кофейни я вообще вышел сухим, из воды девушку спас. Девушка, спасти себя от пьянки с Леной, а как бы я тогда тут оказался, не подключи она меня вновь к системе. Раз я тут, сейчас, то там меня уже нет и от избиения Леной. Какие бы ни были ее мотивы, я в итоге сбежал, и смертельная опасность, если и была, то сейчас оказалась позади. Проверять, могу ли я создать какой-нибудь временный парадокс, и все разрушить не хотелось. Нет, всего этого менять не нужно. Я засунул руки в карманы и с приятным удивлением наткнулся на золото. А вот это и правда очень интересно и открывает новые возможности, подумал я, осматривая в руках кусочек золота. Хотя чему я удивляюсь, одежда ведь на мне. Поэтому и вещи, которые были в ней, тоже. Что делать с прошлым? Нет, однозначно мешать самому себе принимать свои решения и совершать поступки я не буду, но и просто лежать в ожидании, теряя такую возможность, тоже. Сейчас вчерашний я охотился на коренья и у меня было в запасе время, поэтому спокойно сел на кровать и достал спрятанный дневник, выловленный из коридора. Есть подозрение, что возможно удастся найти что-то интересное для текущего момента. Начав листать дневник, обращал внимание на начало абзацев. В окрестностях городка Ёлки. Все это косвенное доказательство того, что дневник мне может пригодиться. Не часто удается где-то почитать про Ёлки, но сейчас это не то. Сейчас я знал, что искал, и это не оно. Вскоре нашлось то, о чем я хотел прочитать. Вскоре после моего исчезновения пришла система. Она подарила человечеству новые возможности, но оно не справилось, и привычная структура и уклад рухнули. Были уничтожены города и страны, образовывались новые поселения и появлялись новые разумные существа. Наука еще какое-то время существовала и делала великие открытия, которые расширяли возможности человека, порой имитируя подключение к системе для тех, кому это не было даровано теми, кто запускал ее. Но вскоре и это было разрушено. Научные достижения такого уровня больше невозможно было объяснить, и они приравнивались к магии. Какое-то время после уничтожения научных и медицинских центров, результаты исследования воспроизводились по аналогии подпольно, но чем больше проходило лет, тем сильнее была погрешность, и количество неудачных операций становилось все больше. Положительные эффекты были слабее, а побочные наоборот все заметнее. Со временем все чаще такие операции завершались летальными исходами. Я был первым подключенным к системе, в обход тому, как к ней подключались другие. Как первый подключенный я получил единственный в своем роде навык временного перемещения или перемещения во времени. По-настоящему прочувствовать этот навык можно, улучшив его на несколько уровней, но вначале он вызывает больше вопросов. Да, самое главное, что позволяет система, это развитие. Можно улучшать свои характеристики, улучшая свой организм, получать новые навыки, о которых можно было и не мечтать, а о некоторых нельзя было и подумать. Вот только я, оказавшись в будущем, был отрезан от зарождения системы и не имел той же среды для развития, как и другие. Весь мой путь был сопряжен с сложностями. Мой навык перемещения во времени многогранен. В разных обстоятельствах можно перемещать себя во времени, изменяя эту версию реальности или создавать новую. Для перемещения мне достаточно захотеть, сформировать намерение и четко определить время. Для перемещения используется энергия. Влиять можно не только на себя, но и на окружающее пространство. Навык, как я уже писал, многогранен. Возможно, что это играют эгоцентрические нотки, но чем больше я читаю, тем больше склоняюсь к мысли, что этот дневник обо мне. Не знаю, как это возможно. Даже рукописный почерк в дневнике отдаленно напоминал мой, правда, он был очень кривой, а я уже давно ничего не пишу от руки, поэтому однозначно ничего сказать было нельзя. Как бы ни было интересно читать, но пора было выдвигаться, и я побежал на выход. Бармен с подозрением посмотрел на меня, все так же потирая какой-то граненый стакан старой ветошью. Все-таки для него я спускаюсь уже во второй раз по этой лестнице подряд, а я бежал к ступенькам в городок. Теперь, когда я знал дорогу и возможность более спокойного спуска, мне было значительно проще. Золото тоже не стал собирать, нет, не передумал, просто я точно знал, что я из прошлого соберу его. Коснулся кармана, нащупав золото, на месте. От быстрого и неаккуратного спуска несколько ступенек под моими ногами разлетелись. На краю сознания я отметил, что это как раз те места, на которых я жаловался вчера на разрушенные ступеньки. Город я по-прежнему не знал, но понимал, что площадь находится в центре, именно туда я направлялся. Перед самим собой сейчас у меня есть преимущество, я знаю, что именно скоро будет происходить. Возле одного из домов сушились белые постельные простыни. Сорвав одну с лески, я укутался ей, закрыв голову, на манер плаща с капюшоном. Не совсем то, что нужно, но отдаленно за мантию можно было принять. Вот только сам факт воровства не радовал. Буду успокаивать себя, что воровство простыни – это всего лишь небольшое зло, а благо, которое я с его помощью совершу, с лихвой его окупит. Что еще мне оставалось, как не убеждать себя? Я успел и даже пришел раньше. На площади еще было мало людей. Несколько прихвостней лидера держали за руки и за ноги красивую девушку у столба. Еще парочка привязывали ее. Укладывалась солома. Вспомнив весь тот ужас, что здесь будет происходить, я глотнул комок в горле. Сейчас я старался не выделяться, и встал с противоположной стороны от себя вчерашнего, постаравшись как можно сильнее закутаться, чтобы не мелькать ярким пятном среди послушников и чтобы вчерашний я себя не заметил, так как не убил. Уверен, можно ли это допускать? Это вроде как мне никто не запрещал, но и правила никто не объявлял, в этом плане лучше перестрахуюсь. Теперь я почти не видел ведьму. Я стоял за ее спиной, здесь тоже стояли послушники, но их было намного меньше, чем там, где я стоял раньше. Эта ведьма заслужила сожжение. Разделся уже знакомый мне голос лидера, сейчас он должен был показывать пальцем в молодую ведьму, но за столбом я этого не мог видеть. Зато видел развивающийся край легкого платья девушки, что вот-вот подвергнется более устрашающий столб с соломой, которые скоро вспыхнут. Парень ходил перед привязанной девушкой, наслаждаясь разжигающимися возгласами в толпе и в крайних точках своего маршрута попадал в мое поле зрения. Он хотел, чтобы его видели все, что все последователи скандировали заветное «сжечь, сжечь». Все повторялось, как тогда, один в один. Только теперь я знал, какой ужас скоро произойдет и смотрел с другой стороны, во всех смыслах этого выражения. Вот начинало темнеть и стали виднеться огненные всполохи факелов. Лидер остановил толпу, и там мгновенно затихло. Прозвучала она, ведьма, и толпа заскандировала вновь «сжечь, сжечь». Когда я оказался внутри этой толпы, все казалось мне еще ужаснее. А сейчас я понял еще одну вещь, вокруг меня люди с факелами, которые уже вот-вот полетят во все стороны, тут меня начало прошибать в пот, кажется, я далеко не все продумал, ее надо сжечь. Я вытер пот со лба, уже осталось мало времени. Твое последнее слово, ведьма, осталось максимум минута. Зазвучало заклинание из уст ведьмы. Рядом со мной в воздух люди подкинули факелы. Их глаза выражали удивление, они сами не понимали, что делают. Они сразу начали падать, как огненный дождь. Но от шока казалось, что время замедлилось и в воздухе они были целую вечность, а я словно оказался в аду на земле. Рядом послышались первые крики. Искры подожгли мою простынь, отчаянно пытавшись ее потушить, я чуть не пропустил момент, когда послушник рядом в панике бросил в сторону горящий факел, который чудом не задел мою голову, пролетев мимо. Сзади от меня прокатилось огненное тело, пытаясь потушить себя о брусчатку. И вот лидер поджег столб, который сразу же вспыхнул, а ведьма закричала. Истошно, словно крик был из самого сердца. Я кинулся к нему, начал остервенело топтать солому и раскидывать ее в стороны, никому не было до меня дела, вчерашний я с Еленой уже покинули площадь, а послушники были слишком заняты своим выживанием. То и дело огонь перекидывался на меня, я старался тушить очаги тут же и снова очищать и тушить постамент. Сердце бешено стучало, промедление могло быть фатальным для девушки и в любой момент лидер мог меня увидеть и помешать. Прошли секунды, а для меня, под крики послушников и боль ведьмы, вечность. Кажется, после этой ночи я стану седым. Нужно было срочно отвязывать девушку, то, что я делаю, не поможет ее спасти. И я пошел на отчаянный, парадоксальный шаг. Горящую солому, которую так отчаянно откидывал, я стал подкидывать к тросам, связывающим девушку, собственноручно поджигая окружение ведьмы еще сильнее. В этот момент из-за столба выскочил лидер и непонимающе уставился на человека в полусгоревшей простыне, подкидывающего горящую солому. Факел он свой так и не отпустил. Размахнувшись, он ударил им воздух, стараясь огреть мою многострадальную голову. От напряжения его челюсть сомкнулась и зубы заскрежетали. Я отпрыгнул назад, пропуская перед собой горящую дубинку. Языки пламени на факеле полыхнули перед моими глазами и скрылись в стороне. Я попытался атаковать его, но очень быстро факел вновь полетел в меня. Уходя от него, я случайно подставил столб, и лидер вновь ударил огнем по нему. Вроде бы я этого хотел, но не так. Ведьма закричала. «Молись ему», — сквозь зубы сказал нападающий. И очередной удар достиг меня, а за ним, застигнув меня врасплох, последовало еще несколько. Глава 10. Лидер, согнувшись, нервно озирался. Он не мог понять, куда делась добыча. Глаза словно налились кровью от злости. Рука нервно сжимала факел, а все тело подергивало. Получено 5 единиц опыта. Всплыло сообщение на фоне огненного ада. Я появился спустя несколько секунд после того, как упал под ударами. Тело горело и выло. Времени прошло слишком мало и раны, как это было в таверне с стариком, затянуться не успели. Поэтому вскочил я мгновенно, но от боли. Противник был близко и я ударил его коленом в челюсть, прихватив руками за шею. Кисть лидера разжалась, и факел, которым еще недавно он меня добивал, застучал от своего падения по брусчатке, а за первым моим ударом последовал второй и третий. На адреналине я даже не проверял, хватило ли ему. Просто бил, вновь выплескивая всю боль и ярость. «Спокойной ночи, урод!» – психанул я, крикнув на уже лежащего лидера. Противник упал на спину, кинувшись шарить по его бокам, я быстро нашел, что искал, нож. В этом он меня не разочаровал. Еще не поздно, успею. Ножом в руке я кинулся рубить канаты, связывающие девушку. Именно рубить, бешено нанося множество ударов по ним и столбу. Один канат даже поддался. Я стал бить еще усерднее, и тут меня сзади ударили по спине. Непроизвольно взвыв, пытался продолжить, но получил еще удар. Вынужденно обернувшись, увидел того самого лидера, причем еще более злого, чем прежде. «Какой живучий! Отдай нож, тварь!» – заорал он и ударил меня потухшим факелом по ногам. Подкосившись, я шагнул на него и вонзил нож по рукоять ему в грудь, оттолкнув после его от себя. Лезвие легко вошло, и на белом одеянии стала растекаться кровь. «Держи, раз так хотел!» Теперь с ним продолжать не было смысла, как и вообще продолжать. Я понял, что не успеваю, а допускать этого нельзя. Схватившись за волосы, я закричал от отчаяния. Хотелось рвать на своей голове волосы. Хочу ее спасти. Нет, я должен ее спасти. Пусть даже она действительно ведьма. Вряд ли она намного хуже тех, кто хочет сжечь ее живьем. А послушники я не буду вмешиваться. Пусть пожинают свои плоды. Если же я не прав, то потом разберусь со всем и понесу заслуженное наказание. Но сейчас я должен ее спасти. Я снова исчез. Получено 5 единиц опыта. Я не обращал на системное оповещение никакого внимания. Отмахнулся от него, как от назойливого спама. Я лежал на земле. Теперь есть время. Я еще не рубил канаты, а лидер еще жив. Этим перемещением я аннулировал свою прошлую попытку. Накинувшись на противника и вырубив с колена, ринулся вновь рубить канаты. После того, как перерубил ближайший оборот каната, развернулся и врубил с ноги в голову подходящему со спины лидеру. Некогда. Времени нет. И я разрубил. Девушка упала вперед со связанными за спиной руками. А я побежал ловить ее и тушить платье, окровавленное и обговорившей простынью. Девушка была живой, хоть ее тело и покрывали многочисленные ожоги, а платье теперь можно было только выкинуть. Но ведь сейчас это совершенно не важно. Главное, что получилось, она жива. «Спасибо, мой герой», — мило улыбнулась она, бессильно повиснув на моих руках. Чувство злости и отчаяния пропали. Словно самое хрупкое и дорогое, что есть на свете, я нежно взял девушку на руки. У нее была очень соблазнительная фигура, полная грудь тяжело вздымалась, и это, пожалуй, можно было посчитать наградой, и я посчитал. «Пойдем выбираться из этого пылающего ада», — прошептал я. А на брусчатке сидел лидер. Я встретился с ним взглядом и увидел в глазах недобрый огонь. «Я найду тебя», — сказал он, сжимая факел, как биту. У меня пробежали по спине мурашки, но кидаться он сейчас больше не стал. А я, кажется, знал, когда и где он меня найдет. Теперь я точно понял, за что меня они тогда избили толпой, когда я прикрыл Елену, дав ей время убежать. Получается, что я насолил ему сейчас, и он кинулся искать спасителя ведьмы, а нашел меня вчерашнего с Еленой. Если так, то они даже ласково поступили со мной вчера, не добив на смерть, а может, они и хотели, вспоминая боль в ребрах. Их кто-то прервал, вдруг осознал я, и даже догадываюсь, кто именно прервал. Кажется, теперь у меня есть еще дело на этот вечер, ну и это значит, что что-то нужно делать с ведьмочкой, и побыстрее. Бросать ее в таком состоянии нельзя. Тем более ее хотят сжечь. Но куда ее спрятать? Я заозирался вокруг. Девушка на моих руках почувствовала мое сомнение. «Я покажу тебе дорогу», — подала голос ведьма на моих руках. А вот, кажется, и решение. Петляли мы недолго, а в итоге пришли к старому неприметному по местным меркам двухэтажному дому с мраморными структурными колоннами в античном стиле. Арочные двери и окна, лепнина. Сероватые с светлыми прожилками мраморные ступеньки к порогу на первый этаж. В мое время, в родном городе, такой дом бы привлекал внимание всех проходящих мимо, а здесь смотрелся гармонично. Я поднялся по ступенькам и постучал. Открыл мне медведеобразный, грузный мужчина. Увидев ведьму, он пропустил меня внутрь. Расстроиться я не успел. Как вскоре понял, они не состоят в отношениях, а этот дом – нечто вроде местной ведьминской общины, общего пристанища для нуждающихся. Единственное, открывший мне дверь долго озирался по сторонам, чтобы убедиться, что за мной никто не следил, и я никого из послушников не привел к ним. За наличием слежки я не следил, просто уходил, как победитель, но, честно говоря, сомневался, что кому-то прямо сейчас хватило сил преследовать меня. Все послушники были заняты своим выживанием, а их предводитель только приходил в себя. Ведьму я положил на диван, а она, обхватив меня за шею, ласково поцеловала в губы. Произошло это настолько быстро и неожиданно, что я не успел никак среагировать, да так и завис на месте. А девушка уже не подавала вида, что что-то такое сейчас происходило, отпустив мою шею и прикрыв свои глаза. Что же, ладно, значит, мне все-таки пора. Я попрощался с ней и с хозяином дома. Тот пожал мне руку и предложил остаться на ночлег, но я отказался, сославшись на дела и имеющуюся крышу над головой, пусть и с ней тоже все было не так просто. В целом я ведь и не врал, дела у меня еще оставались. Выйдя из дома, на всякий случай я еще раз внимательно посмотрел на него. Думаю, что ведьму я еще увижу, но лучше знать, где ее можно найти, и запомнить лицо того, кто остался ответственный за ее сохранность. Надо знать, с кого спросить, если все будет очень плохо. А сейчас, как это бы ни звучало странно, мне нужно спасти себя вчерашнего. А еще есть и другой интересный момент, до которым мне раньше некогда было заняться. Система, покажи мои характеристики. Безыменный, 1 уровень, 15-50, характеристики. Сила, 10, ловкость, 10, энергия, 7, живучесть, 10, навыки. Временное перемещение, 0 уровень, 15-25 ед опыта. Так, значит, я накопил уже 15 единиц опыта. Если все будет работать так же, то мне нужно еще два раза переместиться во времени, и я получу первый уровень навыка. Интересно, в чем будут отличия и замечу ли я их. В дневнике ясно сказано, что более поздние уровни навыка не сравнить по качеству с тем, что дано изначально. Для второго уровня нужно накопить намного больше характеристик, но отсутствие единой шкалы немного интриговало. Возможно, это для усложнения набора уровней, или сложности набора уровня относительно набора уровня навыка. Возможно, это связано не с вредностью системы, а сложностью строения человеческого организма. А возможно, разные шкалы связаны с тем, что опыт можно получать и по-другому, не только используя навык. Вот только как. А опыт для навыка в свою очередь тогда приобретается только использованием навыка. Если все так, то надо найти другие способы повысить уровень. Вдруг мне дадут очки характеристик для распределения, тогда возможно я смогу повысить энергию, нормально пользоваться навыком и прокачать его. Не откладывая вопрос в далекий ящик, я тут же попробовал переместиться во времени, а потом еще раз, и еще, но ничего не получалось. Хм, но система же мне только что отвечала, значит, я к ней все так же подключен. Система, почему не работает навык временного перемещения? Подсказка. Для обеспечения функционала должно быть достаточно энергетических ресурсов. Вот оно что, энергии не хватает. Ну да, я же и так инвалид. 7 единиц характеристик. Судя по тому, что все остальные характеристики равны 10, то и энергия должна быть равна 10. Скорее всего, 10 соответствует моему личному текущему максимальному параметру в пересчете на 10-балльную систему, некой норме на сегодняшний день. Тогда 7 – это уровень ниже моего нормального, а если учесть, что я еще тот энергетик первого уровня, то есть получается, за эти перемещения я потратил всю свою энергию. Хотя почему же, энергию, может, и не всю, возможно, она то и осталась, но ее слишком мало для использования навыка, тогда ее нужно восстановить. Есть ли у меня регенерация, интересно? Здоровье же восстанавливается, в разумных пределах, конечно, порой очень медленно, но восстанавливается. Так было и до подключения системы, иначе бы любой порез был губителен и грозил потерей крови, но ведь нет, порезы затягиваются. Так а с энергией то что, если взять ее, как аналог манны, то тоже должна бы восстанавливаться, если вспомнить соответствующие компьютерные игры. Но как я не спрашивал систему и не искал какую-нибудь шкалу перед собой, так ничего и не нашел. Раз уж отобрали у меня имя, дали мне уровень и навык, почему интерфейс не вручили, где нормальный интерфейс? Ладно, разберусь с этим позже, а сейчас пойду себя спасать. А с этим была сложность. Нужно было найти тот самый переулок, а как мы туда пришли, я не помню. Помню, как оттуда выйти из города. Ну что ж, от этого и будем тогда плясать. И я побежал, нужно было заскочить в одно место, а после двигаться в сторону границы города, чтобы найти нужный переулок. Времени оставалось снова мало, если мы с Еленой шли медленно, то сейчас мне нужно было бежать на пределе своих возможностей. Глава 11. Заскочить я решил на центральную площадь, да, туда, откуда сбежал. Парадоксально, что я каждый раз возвращаюсь туда, откуда бегу, прямо как те преступники, которые возвращаются на место преступления, но где еще раздобыть сейчас в этом городке хоть какое-нибудь оружие было для меня загадкой, решать которую не было времени. Времени нет, благо дорогу на площадь я хорошо помнил и сейчас бежал со всех ног. Скорее всего там уже не будет лидера, он со своими приспешниками должен был отправиться искать меня вчерашнего и вскоре успешно наткнуться. Если даже кто-то из его послушников остался там, вряд ли им будет дело до меня после всего случившегося. Сейчас весь город купался в разных ярких красках драгоценных камней и металлов, которыми были инкрустированы фасады здания и другие элементы городской архитектуры. Их отражения освещали небо. Такого я никогда и нигде не видел, это впечатляло сильнее, чем северное сияние. Если бы не то, чем я занимался, я бы, пожалуй, просто провел тут всю ночь, любуясь небом и округой. Площадь, как и ожидал, нашел достаточно быстро. Деревянный столб сейчас горел ярким пламенем. На площади догорали сброшенные одеяния с капюшонами, которые преобразились до неузнаваемости, превратившись в грязные куски тряпок. На площади почти никого не осталось. Местами лежали люди, я даже думать не хотел, в каком они состоянии, объективно оценив, что не смогу ничем помочь, будучи в этом месте, и что мне надо спешить, иначе, если вчерашний я погибну, то на этой площади и вовсе не окажусь. Возле одного такого неподвижного человека я нашел факел, который давно потух. Покружившись, я увидел еще тела с нужным мне инструментом для будущих переговоров. Тут сомнений в их состоянии не было, им они точно больше никогда не понадобятся. Подобрав дубинку покрепче, я схватил ее второй рукой. Неплохо, теперь последний штрих. Я прибежал в центр и поджег сначала один, а потом второй факел. Теперь, прокрутив в руках два горящих аргумента, я понял, что готов. И снова побежал, но теперь уже искать себя. Все бегаю, бегаю, когда же я уже наконец просто спокойной погуляю, воздухом подышу. Если до этого все шло в принципе неплохо, то на этом этапе, кажется, я облажался. Я не мог найти это злополучное место, из-за этого ускорял темп, сбивая дыхание, а от нервов сердце начинало ускоряться все сильнее и сильнее. Кварталы сменялись один за другим. Кромешной тьмы в городке не было и сейчас. Драгоценные металлы и зеркальные поверхности истерили от лунного света. А вот уличных фонарей тут не было. Архитектура была выстроена так, что в нужных местах формировались столпы света. Между тем я подметил, что людей на улицах я больше не встречал, их явно или что-то пугало, или здесь есть комендантский час, нужно будет уточнить в будущем. И только уже совсем отчаявшись, я услышал голос лидера. «А да, я нашел». Непроизвольно я оскалился, словно подстрелил дичь на охоте. Стал замедляться и переводить дух. Выходить на врагов лучше в полной боеготовности, в том числе с ровным дыханием, готовым к бою.